Братья и сестры, мне нравится эта тема, которая избрана главной темой общения. Бог говорит Гедеону: иди с этой силой, я послаю тебя. Знаете, чем она нравится? То, что это яркий пример для подражания для нас. Это первое. Почему для нас доступно? Мы все, знакомясь с Гедеоном, можем увидеть, что мы такие же робкие, как и он. Но тем не менее, мы все согласимся, что Гедеон сильный. Этим мне нравится. То, что он доступный для нас примером является. И второе, чем он нравится, то, что он одержал победу, великую победу, но где-то и поражение. О конце его жизни мы не можем знать, то есть не можем так сказать, что хорошо у него в конце его жизни был отрицательный момент, где он, можно сказать, своим поступком вовлек весь Израиль в такой грех, отступлению от Бога. Но тем не менее, все равно для нас Гедеон является положительным примером. Мы все сталкиваемся с такой же проблемой, что у нас мало сил. Разве не так? И у всех у нас такая насущная нужда. Была бы у меня сила? И если бы Бог нам сказал: иди вот с этой силой, которая у тебя сейчас есть, мы бы в душе так сказали: ну а что я сделаю с этой силой? Намного ли меня хватит? И если посмотреть на предыдущих, предшествующих мне, братьев, сестер, вспомни нашу молодежь поместную за прошедшие 5-10 лет. Я думаю, вы уже можете вспомнить. И вот так вот посмотреть, кто сильный, кто слабо оказался, время испытывает. Кто утвердился, кто отошел. И невольно у нас вопрос: а что будет со мной? И не в ближайшие 2-3 месяца, 2-3 года, а вот что дальше будет? С чем я иду? Бог говорит: муж сильный. Давайте посмотрим, в чем сила Гедеона. Я думаю, об этом говорилось, и говорилось, наверное, немало. Хотя мы так у нас получилось, что мы к началу не смогли подъехать. Я думаю, говорилось немало в его силе, в уповании на Бога. Вот представьте, Гедеон видит, что он слабый, и он не скрывал это. И он даже не ожидал, что он протрубит трубою, и за ним пойдут тысячи. И он обрадовался. 32 тысячи за ним идут. Наверное, уже усилился, да? Не один. То он говорит: я младший, слабый в племени отца моего. Теперь 32 тысячи сильные. Бог говорит: объяви. С тобой народа слишком много. Робкий, боязливый. Пусть идут домой. Он смотрит: 22 тысячи отделяются. Хорошо, хоть 10 остается. Все-таки 10 тысяч. Это тоже сила. А Бог посмотрел, говорит: все равно много. Замечаете, в чем сила Гедеона? Плотская сила в кавычках. И эту силу Бог как бы хочет, чтобы не было, чтобы на это не уповал, на людей не уповал, говорит, чтобы не возгордились. Я, говорит, не смогу предать в ваши руки. Говорит: веди к воде. Что было дальше, я думаю, мы все знаем. Еще отделяется Гедеон, смотрит, остается 300 человек, и то безоружные. И Бог говорит: вот сейчас иди, если ты чувствуешь себя слабо, пойди к неприятелям встан и поговори, послушай, что говорят. Я думаю, вы здесь живете поближе к таким территориям, где война происходит. И можете себе представить, если вот бы на границе Армении, Азербайджана, вот сходи ночью в неприятельский стан, поговори, о чем говорят там. Я думаю, это нужно иметь великую силу и мужество. Вот сходи, послушай, без оружия. Где он пошел? На что он уповал? И он пришел оттуда вдохновленный. Вставайте, пойдем. И не так Господь может предаст. Нет, он говорит: Господь предал. Откуда у него такая сила? Друзья, теперь я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что это такое. Небольшую историю посмотрели. Что это за война с мадианитянами? Кто это такие мадианитяне? Вообще, это мадианитяне, они язычники или нет? Что за народ? Это, знаете, потомки Авраама. Четвертый сын его, Ахитуры, родился Мадиан. И потомки его мадиантяне, то есть Авраам еще при жизни своей, отправил их на восточную страну, дал им подарки и своих детей отправил. То есть вот там вот они и жили, его потомки. То есть это родственные народы, а теперь воюют. Еще что можем сказать? За этот народ мы читаем такое упоминание, что когда народ израильский шел в обетованную землю, то случилось такое, что народ, который жили вокруг, они сильно запереживали, что же будет с нами. Это были моавитяне. Моавитяне, царь моавитский, Валак, зовет Валаама, чтобы он проклял народ. Но у него не получилось проклясть народ израильский. И почему-то мы видим вот это вот близкое единение моавитян и мадианитян. То есть, когда не удалось Валааму проклясть народ, то знаете, что он посоветовал? Валаам, деньги-то хочется. И знаете, что Бог не благословит, если он будет проклинать. Все равно таким образом деньги не получит. Но он дал такой совет. Введите в грех израильтян, и без войны Бог их поразит. Вы только их оскверните грехом. И по совету Валаама начался этот процесс. И почему-то моавитяне с мадиантянами, они близко здесь в родстве оказались, по-видимому, у них на тот момент был дружественный союз, хотя они жили не рядом, между ними жили еще амонитяне. Но мадиантяне с моавитянами, они в дружеском таком союзе занялись такой деятельностью обольщать израильтян. Здесь тоже произошла война. Бог говорит Моисею: враждуйте с мадианитянами. Я коротко буду говорить о событиях 25 главы книги чисел. Бог говорит: враждуйте с мадианитянами и поражайте их. За что? За то, что их женщины по совету Валаама были для вас сетью и петлею. Приглашали к жертвоприношениям своим мавитяне, мадианитяне, обольщали грех. За это было поражение. И Моисей говорит: враждуйте. Еще такой вопрос к знающим Библию. Тяжело Моисею было сказать: враждуйте с мадианитянами? Или легко? Тяжело или легко? Братья, почему тяжело? Потому что он не воинственный был, Моисей. Потому что не хотели враждовать. У него был тесть мадиантянин, и жена мадиантянка была. И он знал, что ну не все ж такие испорченные, как вот этот народ. И, в общем-то, они были потомки Авраама. И объявить вражду, наверное, Моисею трудно было. Посмотрите, что говорится, какие события здесь. Я немного так сказал, что дальше было. Ну, давайте мы посмотрим, что было в этой главе. «И жил Израиль», я читаю 25 главу сначала, «в Сетиме. И начал народ блудодействовать с дочерями Маава. Приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ с жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И Господь говорит Моисею: повесь всех начальников пред Богом». Всех начальников. Моисей говорит народу: кто прилепился к этим идолам, судьям говорит, убейте, истребите. Зачем убивать всех начальников, которых, может быть, даже не подозревают? А вот тот, кто уже факт налицо, уже предрасположен, ходил туда, в стан к мадиантянам, а что там, кушали вместе, жертвоприношения, а потом и обольщение, то есть культ поклонения этому идолам был, заканчивалось дело развратом. И Моисей говорит: вот этих убейте, кто ходил туда, кто прилепился, Но Бог сказал, повесьте всех начальников. Как дальше развивается событие, когда народ так стоит пред Богом, Моисей, Аарон, начальники, судьи. Смотрит один человек, видит женщину, мадянтянку. Как ее звали? Хазва. А что за человек вел эту женщину? Начальник. Начальник колена Симеонова. Он думал, что ему возможно все. И что было дальше? Началось поражение. Когда уже так явно, открыто пошло, этот грех стал прогрессировать. Началось поражение. Финиес возревновал и остановил это поражение, убив этих двоих, и мужчину, и женщину. Я смотрю, здесь и Моисей был, не знал, что делать. А от поражения от этого, вот как только он убил Финиес, именно в этот момент остановилось поражение. Поражено было 24 тысячи людей среди израильтян. У мадянитян и мавитян не было такого поражения. Среди израильтян. Сильный Финиес, да? Смелый Финиес. Я смотрю, здесь смелость, твердость, и даже Бог отметил и дал великое обетование Финиесу. Это был сын Елиазара, внук Аарона. Аарон на тот момент уже умер, его уже не было. Обетование благословения. Аврааму, то есть Моисею труднее было, так сказать. И он говорит, хоть и Бог говорит ему, убей начальников. Я думаю, а если бы он убил начальников, он бы этого Симеона, начальника Симеона, тоже место было бы его на виселице. Ну, почему-то он говорит, ну, как-то жалко, наверное, всех подозревать, всех. Вот кто уже факт налицо, видно, что такое вот явно, сильно грешит, вот тех лучше убейте. А если бы Моисей послушался, наверное, не было бы такого поражения. Вы замечаете, что за силой, какой силой руководствовался Финиес, что так заступился и так возревновал о Боге? Кто ему сказал? Конечно, мы скажем, Дух Божий. У нас вопрос, как понимать действия Духа Святого, чтобы быть сильными, как Финиес? Я думаю, в душе мы все хотим быть сильными. И не просто сильными, а может где-то даже быть славными. Не с отрицательной точки зрения, в гордости, а вот так вот пред Богом, чтобы не так, не то, что не рядовыми членами церкви или не рядовыми, а чтобы для Бога не то, что в глазах людей вот так показаться, что это что-то сделал, а вот чтобы действительно сиять, как написано, разумные будут сиять на небе. Чтобы на небе Бог нас прославил, чтобы на небе занимать не такое рядовое положение, а великое положение. Знаете, это не тщеславное желание, а это угодить Богу. Это искреннее желание угодить Богу. И чтобы, если быть христианином, то быть настоящим, твердым, сильным христианином, а не так только говорил, а потом, в конце концов, и сам отошел. Я думаю, никто из нас этого не хочет. И даже многие вслух говорили, если христианином, то быть сильным и настоящим. И отчасти некоторых, даже здесь присутствующих, это смущает, что вот я хочу, ну, вот такой вот вид создавать, только говорить, я не хочу. Если я буду настоящим. А на сегодняшний день слабый. На сегодняшний день и не как Гедеон, и не как Финиес, и не как Моисей. И заканчивается эта глава. Враждуйте с мадянтянами. Теперь Моисей говорит, объявляет вражду. Почему? Ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своей убитой в день поражения за Фигора. Она была одна поражена. И ее имя, оно обозначено. То есть, мы здесь видим, что не было такого повального распутства, чтобы до такой степени опуститься. Это одна женщина была, один мужчина. А в общем, что было? Они приглашали народ, вместе ели, вместе общались, братья и сестры. Я думаю, понятно, что происходит, когда человек просто вот такой в непристойном обществе, ему приятно находиться. И те чувства, которые мы можем ощущать, я думаю, для нас эти чувства знакомы. С чего начинается грех? С чего начинается? Только начало, первая капля. Понравится, привлечь внимание, обратить внимание на это. Вот, к примеру, как дочь Дина, дочь Иакова, она просто пошла посмотреть на дочерей земли, просто как люди по-другому живут. Здесь, по-видимому, тоже, ну, что это здесь, как живут здесь в стане израильском, наверное, закутанные, замотанные все, как монашки. Там по-другому. И приятно, и прекрасно. Посидели, пообщались. Ну, потом дальше танцами продолжалось этот... Что там еще может быть, когда люди поели, напились, пообщались. Приятно, время провели. И пошли домой, ничего плохого не делали. Гедеон в конце своей жизни, после победы, он говорит к народу: дайте мне каждый по одной серьге. И написано, у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. То есть они украшения очень любили. И это было доступно, и из этого Гедеон сделал потом ефод, и стали израильтяне. То есть это повлекло к отпадению народа израильского. То есть он этим тоже обольстился. Вы знаете, как бы человек сильный не был, у него может наступить такая слабость. И от этого никто не застрахован, если человек не будет в таком бодрствующем состоянии. Братья и сестры, что мне хотелось обратить внимание, чтобы мы подумали для себя и серьезно обратили внимание. Дух Божий, который дан нам в настоящее время. Апостол Павел, послание к Тимофею, пишет во втором послании, в первой главе: «Дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы на это особо обратили внимание. С чего начинается наша сила и с чего начинается наше падение? Дух Божий, который мы говорим, которым владел и в который обитал, и который двигал в Гедеона, и Финиеса, и других великих мужей веры Ветхого Завета и Нового Завета, и нашего столетия, это дух силы, любви и целомудрия. И наоборот, падение начинается, когда человек ослабевает и силу теряет. То есть, когда к целомудрию относятся так вот поверхностно. Бог за это очень строго наказал. Вы знаете, этот совет не мог дать никто другой, как только человек Божий. Неверующие люди, они даже не знают, что это такое. Они не могут совратить. Они не знают, что это смертельная стрела. Неверующие, они не знают, что это такое. Когда стрела летит против целомудрия. Об этом могут знать только те, кто испытал настоящую чистоту и знают, как сильно и смертельно эта стрела направлена против нашего целомудрия. И Валаам, прелестившись деньгами, подарками, он дал такой совет. Для меня такой вопрос: откуда Моисей узнал, что Валаам такой злой советник? Слухи пошли. Ведь это же было у мадиантян, у моавитян. А Моисей говорит: вот они по совету Валааму вот так и так делали. Откуда Моисей это узнал? Тоже был Вадим Духом Божиим. Он знал, с какой стороны приходит беда. Друзья, и в заключение мне хотелось, чтобы мы внимательнее посмотрели, в чем наша сила проявляется и в чем наша слабость. Я думаю, об этом мы много думали, много размышляли. И если проверить свою жизнь, где мы духовно укрепляемся и духовно слабеем, именно в этой области. Это глубоко в нашем сердце, в нашем подсознании, в нашем искреннем уповании на Бога. Кроется вот это или упование на Бога, или же наоборот, идти в ногу с этим миром. Упование на Бога в Духе Божьем – это дух силы, любви, целомудрия. И в Новом Завете он более строже, и хотя в Ветхом Завете не сказать, что Дух Божий допускал какие-то нецеломудрые поступки, поведения, но в Новом Завете на эту тему еще больше говорится. Вот такая записка пришла сейчас. Может ли верующая сестра выйти замуж за неверующего человека, если уже возраст и хочется замуж? Вы знаете, что мне хотелось вот так вот коротко сказать на эту записку, что человек сам не знает, что он хочет. Если уже возраст, то есть это еще понятие ни о чем не говорит, возраст, и хочется замуж. А что такое хочется замуж, тоже человек может не знать. То есть вполне возможно, кто вот это, кому это хочется, он не знает, что хочется. Просто-напросто не знает. Он думает одно, на самом деле в его жизни совсем другое будет. Вы замечали такое, что человеку сильно хочется замуж, сильно хочется жениться, но через время им сильно хочется разводиться. И он даже думает, ну как я смог, неужели такой слепой, такая слепая была, куда я смотрел, до брака были такие идеальные, как голубь с голубкой, а прожили какое-то время, нету жизни. И не то, что нету жизни, вообще невозможно жить. И это глупые люди, кто замуж вообще выходит. Счастливый, кто замуж вообще не вышел. И счастливый легче одному и одной прожить. Вы представляете, какое извращенное понимание у людей? Вначале одно хочется, а потом именно же это, только в другую сторону. Поэтому я говорю, что просто человек сам не знает, что он хочет. И чтобы узнать, что... чем Бог меня хочет благословить? Бог меня благословит только на том пути, когда я буду идти в силе Божьей. Тогда у меня будет крепкая семья, и христианская, и семейная, и дружеская любовь. Только на этом пути. А без Бога ничего не получится. Никакого счастья, ни земного, и вечного. Ничего не получится без Бога. Но все-таки как это происходит? Стрела направлена против нас. Знаете, самое страшное для нас, с чего начинается поражение, когда человек не всерьез это воспринимает. И грех за грех не считает. Грех считает, это вот когда посмотрит на того человека, да я бы такой не поступил, как ему не стыдно, до чего она докатилась, или что он себе позволяет. Это уже человек перестал себя видеть. Он говорит, я и он. Дух Божий, он не так говорит. Дух Божий, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот так Дух Божий говорит. А дело в том, что когда человек нетрезво смотрит на других, на ситуацию, на грех, он начинает в себе допуски такие позволять. Ну, я себя знаю. Я остановиться смогу. И не считает, и не видит, что как раз-таки вот это вот стрела обольщения. Как-то одна девушка так вот рассказывает. Я с ней поинтересовался, что там ей интересного в интернете. Говорит, с одноклассниками общаются. У вас здесь общаются с одноклассниками, в кавычках. И говорит, ну вот, я так заметила. Ну, в общем-то, я ничего плохого в этом не вижу. Ну, а вообще-то, говорит, так мы с ней 10 минут поговорили, говорит, а вообще-то да, говорит, я заметил. Вот обычно ставят оценки 5. 5 с плюсом только ставит... Я говорю, кто? Девушки тебе ставят? Да нет, конечно же нет. Вообще-то да, когда 5 с плюсом что-то в душе пробуждается. 5 плюсом не просто он поставил. И все. И все. И больше ничего. И этого достаточно. Никакие чувства, никакие эмоции в эту сторону не надо. Он никто, он мне не нужен и близко не хочу смотреть. И этого достаточно, чтобы просто 5 с плюсом. И что-то внутри шевельнулось и опять успокоилось. На сегодня достаточно. Зараза уже начала действовать. Вы представляете, она понемножку. И когда мы вот это вот не чувствуем, и когда мы привыкаем, а еще хуже, когда нам нравится. Когда нам это нравится. Это уже зараза начала нас уничтожать изнутри. Вот Бог увидел, что происходит в народе, и говорит, повесь всех начальников. Что происходит? А Моисей еще этого не видел. Когда мы себя неловко чувствуем друг перед другом, поправляем одежду, и как-то неловко взгляд задерживается между противоположным полом. Нам это нравится или не нравится? Берегите это чувство. Не привыкайте, чтобы вам уже нравилось, так сказать, шаг за шагом привыкать и не стыдиться. Вы знаете, только Дух Божий может очистить совесть. И чтобы возвратить этот дух целомудрия. Даже если он был осквернен, то, что видели, слышали, может быть, еще что-то делали, Дух Божий, он силен возродить и очистить. И возродить в нас вот эту вот чистоту помыслов, взглядов, скромность. Только это может сделать Дух Божий. И наоборот, в мире это не проповедуется, в мире это не говорится. Вы знаете, очень быстро эта зараза распространяется. Я думаю, вы сами можете привести примеров, как это быстро, быстро идет. Как-то я с одной женщиной встретились, как-то вот так вот разговаривали в магазине, там музыка играла. Она знала, верующие, так близко мы не общались, но в одной школе учились. Мой брат старший с ней учился. И она своей подруге сказала, что вот так, так, верующие, ну так в разговор в магазине. А там музыка какая-то, знаете, обручальное кольцо, там, что это украшение воспевается. Она говорит, а у вас украшений нету? Я знаю, что она хочет поговорить, и знаю, о чем хочет поговорить. Я говорю, у нас только настоящее украшение. А кольцо это не украшение. И рассказала о настоящем, которое Бог дал красоту, это намного лучше. Ну так, ну, все понятно. Может быть, хотела что-то по-другому повернуть ход беседы. Вы знаете, какая сила, когда мы искренно, у нас сердце в душе, и мы действительно ценим эту настоящую красоту. А если мы думаем глазами этого мира и смотрим на себя глазами этого мира, вы знаете, мы не будем ни христианами, и мирскими у нас тоже не получится. Если мы смотрим, и как-то нам неловко становится, что на нас люди скажут? Что ты за собой не ухаживаешь? И прическа, и одежда у тебя не такая, как у всех. Вы знаете, если мы себя уже неловко стали чувствовать перед мирскими, это уже наша погибель. О какой силе Гедеона тогда говорить? Как-то одному брату, такой близкий человек, друг, так сказать, в кавычках, который пытался его переубедить, говорит, ну неужели ты никогда не видел настоящую красоту? Настоящую женскую красоту. Неужели ты никогда не видел? Он говорит, знаешь, говорит, миловидность обманчива и красота суетна. Он сразу в лице поменялся и говорит, правильно ты говоришь. И разговор закончился. Кто победил? Иногда нам кажется в нашем разговоре, вот слово сказать на нас влияют, и нам трудно по-христиански жить. И мы так думаем, а хватит ли у меня силы или нет. Да, я сознаю себя грешником, я намерен идти за Господом, намерен быть верным Богу. Но не знаю, получится у меня или не получится. Друзья, в доверии Господу, вот так вот искренне доверие, как Гедеон доверился, на что он уповал, на оружие? Нет. На Слово Божие. Неужели, думаете, Бог подведет? И Слово Божие для нас будет бессильным, и Бог нас оставит наедине с искушением, и мы потерпим поражение. Нет. Для нас сегодня этот яркий пример. Иди с этой силой, доверяясь тому, что Бог сказал. Но только нужно сердечно, не только вот так вот на глазах перед людьми, но чтобы это нашим было образом жизни. Доверившись Господу. А не так, вроде бы христианином хочу быть. А не Гедеон, а Валаам. Что захотел? И деньги хочется. Вот здесь вот по этой записке и замуж хочется, и христианином хочется. Знаете, замуж хочется, это не грех. Но если уже человек начинает по-другому, думает, ну, так не получается, неверующий. Вот где корень греха. Если уже хочется греха, хочется жить похотливым образом жизни, вот где грех кроется. Никогда у вас не будет победы. И Валаам как бы не шел за Господом и говорит, Господи, если не угоден тебе мой путь, я готов повернуться назад. Ослица видит, что он неправильно делает, а Валаам не видит. Почему? Потому что в сердце похотливость. Да сохранит нас Господь от этого. И вы знаете, что делает Христос? Вначале нас от похотливости в помыслах, в желаниях освобождает. Именно вот это, делает нас Дух Святой, Дух силы, любви и целомудрия. А тогда в деле сплошная победа. Бог на нашей стороне, и будет наша кончина, как мы читали за Финеяса, великое благословение. И для его, и для детей его, и для внуков, и для правнуков. Великое благословение до четвертого поколения. Вы представляете, какое благословение? Я думаю, каждый из нас в душе этого хочет. А что нам мешает? Что нам мешает довериться Господу? Наша решительность. И знаете, когда Бог будет от нас, как вот от Гедеона, подпорки убирать, на того мы надеялись, на то надеялись, знаете, это действие Божие. Будем смотреть на Бога, что делает Господь. Бог будет дальше вести нас. Кажется, нам трудно теперь, еще тяжелее стало жить. А на самом деле Бог ведет к победе. Близко победа, да благословит нас Господь, чтобы видеть Бога и вот этим обетованием жить. Я предлагаю нам сейчас помолиться. Помолиться, чтобы нам увидеть Бога. Я думаю, мы сегодня много слышали и через проповеди, через пение, стихи. И Дух Божий касался сердца нашего, разве не так? Теперь с нашей стороны искренне довериться Ему. Об этом мы помолимся Богу. Аминь.